Студия «Медиакнига» представляет «Джон Голд. Ключи Пангеи. Книга 7. Гонка героев». Читает Александр Чернов. Пролог. Проведя 6 из 7 дней, оставшихся до гонки, в саркофаге для восстановления тела, я вылез только на последний. Урон здоровью от чужой силы божественности едва не стал смертельным уже в 3-й раз. Все эти дни меня не покидала одна мысль, как все эти годы жил Кузан. Каково это – находиться среди друзей, родных и близких, зная, что они – пешки в руках системы? Сколько раз Кузан пытался рассказать Гилберту о будущем, о запретных знаниях, о мире без надзора системы? Снова и снова и снова. Я думаю, при такой жизни его переполняло отчаяние. Он пришел к нам из будущего, ища способ позволить мирам подключаться напрямую к городу, выйдя из вечного круга битв за будущее. Так и появилась идея братства, участники которого нашли способ покинуть миры системы. Убивая Бориса «Животное», я узнал, что способность Кузана называется не «Мертвый легион», как все думают, а «Рекурсия», от латинского «рекурсио» — «возвращение». Он вернул себя из будущего, а потом воля мира, используя его способность, вернула оттуда же зараженных, кем бы они на самом деле ни были. Теперь сами зараженные живут наоборот, превращаясь в нечто такое, что никто и никогда не видел. Выбравшись из саркофага, я пошлепал по полу в сторону душа. Вязкий целебный раствор по-другому не смыть. Пока шел через спальню, взгляд зацепился за доску для заметок со списком желаний обязательно сделать перед тем, как умру. Разрешить себе влюбиться до беспамятства. Вычеркнуто. Сходить в стрип-бар с друзьями. Вычеркнуто. Заняться сексом с девушкой. В идеале, с 3 сразу. Вычеркнуто. Рассказать близким о том, как сильно я ими дорожу. Вычеркнуто. Папка рад. Марика в смятении. Найти Клементину и от всего сердца поблагодарить ее за мое удивительное детство. Вычеркнуто. Прикоснуться к колыбели цивилизации. Увидеть пингвинов. Вычеркнуто. Стать магом и скастовать хотя бы одно заклинание. Вычеркнуто. Встретить настоящих друзей, пережив одно интересное приключение. Вычеркнуто. Весело оторваться на костюмированном карнавале в Венеции вместе с друзьями или девушкой. Оставить свой след в истории человечества. Не зря же я столько лет работал над вики-энциклопедией искателей. Вычеркнуто. Напиться так, чтобы не вспомнить вчерашний день. Вычеркнуто. Составить список из 100 своих величайших достижений. Чем мне стоит гордиться? Помочь незнакомцу в чем-то, значимом для нас обоих. Вычеркнуто. Найти дело своей жизни. Или несколько дел. Вычеркнуто. Отправиться на сафари. Понаблюдать за жизнью львов в естественных условиях. Вычеркнуто. Несколько дней назад в Иштарской библиотеке была опубликована база данных, которую мы с Искателями Истины разрабатывали 1,5 года. Клементину я встретил, но так и не смог полноценно отблагодарить за все то, что она дала мне в детстве. Осталось всего 3 цели – прикоснуться к колыбели цивилизации, оторваться на костюмированном карнавале и составить список из 100 моих величайших достижений. Вышел из душа, поцеловал мирно спящую в постели Галатею и, как ни в чем не бывало, вышел в зал, а оттуда на террасу, где уже за завтраком меня ждал Джинронг. «О, проснулась, спящая красавица!» «Да иди ты!» — ворчу скорее от радости. «Давно ни с кем не общался. Посмотрел бы я на тебя, поглоти ты чужую силу божественности». Кореец отложил в сторону газету. «Пока ты 6 дней дрых, мы осваивали Сталинград». Джин указал пальцем в небо, где висел диск основания Великого Храма. «Иштар сейчас размещен на месте сожженной Уфы». «Подземелье?» «Осваиваем». Глава дворца опустил взгляд. «Академия пробужденных просит право посылать своих рекрутов в него на прокачку. Да и из гражданских у нас целая очередь. Иммигрантов столько... В общем, пока ты дрых, я еще 20 старейшин набрал». Мы сами уже не справляемся с возрастающей нагрузкой из-за беженцев. Война, Джон. Война с зараженными перешла в активную фазу. Орды тварей начали нападать на клановые крепости и летающие города. Великий храм – это 10-километровая махина, рассчитанная под город-миллионник. Здесь есть и храм здоровья для возрождения павших, и мастерские подкрафтеров, уже не только старшей крови, но и древней, которая течет по венам сородичей дворца Голд. И самое главное, здесь есть великое подземелье, территория, по сути, являющаяся отдельным измерением, со своими правилами, находящаяся под надзором подземелья и еще одного истинного божества. Сам факт того, что подземелье находится в том же ранге силы, что система, говорит о его могуществе. А нахождение великого подземелья в черте города лишний раз показывает, как именно истинные божества взаимодействуют между собой. Тот же Сансар скрывается за величайшей в мире Титардо игрой в виртуальной реальности. Суть намеков Джинронга кроется в функционале подземелья. Генерал-губернатор сначала за очки фракции распечатывает его базовый функционал в виде первого этажа подземелья. Потом за очки докупает количество активных областей, где могут прокачиваться группы пробужденных. То есть речь идет о горизонтальном расширении измерения подземелья в рамках одного только этажа. Потом идет бой с хранителем, ценный лут и открытие для команды следующего этажа. Раз в неделю этаж обновляется и монстры восстанавливаются, а команды имеют возможность переместиться сразу на любой из достигнутых этажей. С каждым последующим этажом растет уровень монстров, появляются мутанты, племена и даже целые цивилизации монстров, существующих в пределах одного единственного этажа. В общем, подземелье – это без преувеличения градообразующий объект, типа огромной шахты или завода в реальном мире. А для пробужденных, ищущих понятной и относительно безопасной прокачки, тут и вовсе рай. В Титардо 70% тотемов местные жители добывают именно в подземельях, а не в опасных охотничьих угодьях монстров. Все дело в том, что в случае смерти пробужденного, его душа в форме кристалла переносится к управителю подземелья на первом этаже. Потом душу может выкупить сам город, гильдии, кланы, рода, да и просто родственники погибшего. Именно для таких случаев, когда удалось спасти душу, и существовал изначально функционал храмов здоровья. Это мы, земляне, перевернули все с ног на голову, используя храм душ для спасения тех, кто умер на поле боя. А теперь выясняется, что Академия Пробужденных, находящаяся под патронатом армии России, хочет заполучить часть территории нашего подземелья под свои нужды. «Они платят?» – спросил я об армии. «Нет!» – кореец давит рвущийся наружу смех. «Настаивают на договоре о сотрудничестве. Сколько в России живу, все никак не привыкну к тому, что власти пытаются выжать соки из населения. Пусть платят делом, услугами, долгами». Да чем угодно. Смысл в том, что мы пусть и союзники, но бесплатно они от нас ничего не получат. Разговор с городских дел перешел на дела всей фракции. Сверхсущества зараженных дают жару по всему миру Земли, кроме России и Европы. Видимо, потеря 7 сверхсуществ сильно ударила по планам Диаманты. На других континентах мироправители зараженных вели себя куда более агрессивно. Еремей и Лейх в бой просятся. Джинронг указал пальцем в небо, намекая на их начальство. Говорят, пока пахнет паленым, надо земли под беженцев осваивать. Разумно. Пока есть время, переходите к боям с тактическим преимуществом. Захватывайте клановые крепости и зачищайте от зараженных области перед тем, как устраивать бои за летающие города. Наращивайте гвардию, Джин. Это единственный способ для вас противостоять супермутантам. 200 гвардейцев отлично себя показали при битве за Сталинград, не дав командованию зараженных сбежать с поля боя. 17 трижды мутантов убили. Джинронг задумался о том, как будет выглядеть фракция Дворца Голд без своего патриарха. «Когда уходишь?» «Сегодня вечером. Через 6 часов начнется гонка героев. Нам будет сложно без тебя, Джон. Ты лицо фракции, лицо Дворца и наверняка сильнейший пробужденный во всем мире Земли». Джинронг не ждал ответа. После нашего разговора на вечеринке в честь возрождения сородичей он и сам прекрасно понимает, что я не должен тащить на себе все дела дворца. Друзья, жители города, беженцы – все они должны сами бороться за свое будущее. Помогать им – мое желание, а не обязанность. По времени изнанки мира Земли предстоящая гонка героев продлится 120 дней. Или 30 дней в реале. Джин! Кореец вынырнул из своих мрачных мыслей. Пока вам не встретится супермутант, вы способны справиться с проблемой любой сложности. Я верю в дворец Голд. Так поверь и ты в него. Сообществу пробужденных сложно было не заметить появление четырех высших драконов. На окраине Московской области сенсоры клановых крепостей и летающих городов сходили с ума, когда рядом с ними проносились властители неба. Сердце дракона, эфирный орган, появляющийся только у высших драконов, является мощнейшим источником природной маны. Там, где пролетали властители неба, плотность магафона подскакивала в 20 раз. В лесах у животных, почуявших драконов, шерсть вставала дыбом. Перепуганное насмерть зверье пряталось по норам, боясь попасться на глаза чудовищам, стоящим на вершине пищевой пирамиды. Даже у пробужденных в ранге ратника, не имеющих сильной воли, при виде четырех драконов подкашивались ноги. Такова власть дракона. Их несокрушимый дух давил на всех вокруг. Сделав в небе круг почета вокруг некрополя зараженных, построенного на месте столицы России, драконы приземлились в Измайловском парке. Хиеден, Аскуронди, Млахакар и Гибенкос. Четыре могучих 70-метровых туши излучали мощь пика ранга императора. Их тела сами по себе работали как малый мир со своим собственным астралом, поэтому ограничения на допустимый ранг силы никак не сковывали высших драконов. Попытки сторожевых башен, зараженных на МКАДе, сбить летающие цели закончились провалом. Парящие в небе 20-метровые черные гробы, отвечающие за контроль астрала и пространства, также не смогли наслать иллюзий на вторженцев. Хейден, повернув голову в сторону ближайшего летающего гроба, одним взглядом заставил его рассыпаться и упасть на землю. Все материальное, входящее в область его контроля, подчиняется его воле. А это назойливое насекомое все пыталось и пыталось наслать иллюзии. «Смешны твои потуги, убогое создание!» Хейден, подняв голову над деревьями, осмотрел лес, по какой-то причине не тронутый зараженными. «Довольно, правитель. Я чую тебя так же отчетливо, как всех твоих пешек». Аскуронди водила носом из стороны в сторону, принюхиваясь к запахам. «Любопытные. Сие не лес, а оранжерея!» Дракон указала на деревья. «Ферма. Земля дает им то, что они не в силах сделать сами. Корни связаны. Плоды чужды их родной природе. Гены смешаны». Фыркнув, Млахакар вдавил лапу в почву, посылая ауру и импульс маны глубоко под землю. «Они захватили туннели Люденов, используя те для своих целей. Сжижение маны, питательные вещества, каналы и трубки, тянущиеся к центру города. Мы будто не в поселении Люденов, а на теле гигантского живого существа». Млахакару не успели ничего ответить. Прямо на голове высшего дракона Гибенкоса появилось существо, внешне выглядящее совсем как человек. Ни одежды, ни половых признаков, ни волос на теле. Оно одновременно смотрело на всех присутствующих и в то же время не смотрело ни на кого. Заметив, что мироправитель Европы показал себя, Хейден собирался представиться, очерчивая границы между их статусами, но остановился, ощутив неладное. Диамант появился посреди леса из пустоты. Имея дракон интерфейс системы, он узнал бы, что над зараженным нет ника. Ни следов телепортации, ни маны от сдвига пространства, вызываемого умениями рыцаря, ни даже намека на кротовую нору, вормхол, созданную волей мира. Мироправитель просто взял и появился на голове Гибенкоса. Что вызвало наибольшее непонимание, ни Хейден, ни другие драконы не ощущали присутствия рядом с ними другого живого существа. «Диаманты?» Хейден применил свое умение душевного диалога. «Да, мы есть диаманты». Фигура человека, стоя на голове Гибенкоса, обозначила поклон. «Мироправитель Европы, лицо властитель града нашего». «Во всем мире Земли есть всего 4 высших дракона». Хейден, старейший и сильнейший из них, взял на себя главную роль в переговорах. Интерес драконов в битве за будущее был предельно прост – сохранить мир Земли как их личный домен силы. Лично им вмешиваться в битву запрещает воля мира, занявшая позицию наблюдателя. Кригеры, изначальные союзники драконов, не смогли переломить ход войны между зараженными и пробужденными. На сегодняшний день их численность сократилась до 20% от первоначального значения. а пробужденные, после победы над ними, стали непозволительно собранными и организованными. После поражения кригеров драконам пришлось найти другой способ сохранения колыбели от разграбления дворцами. Сегодня Хейден прилетел к Диаманте, желая вручить ему инструмент для победы над пробужденными. Открыв свое собственное хранилище, Хейден вытащил из него труп высшего дракона, пытавшегося вторгнуться в мир Земли из бездны. Раненого Аидом идиота добили драконы Земли, защищающие свои кормовые угодья. Этот негласный союз по защите мира Земли никогда не афишировался. В теле этого глупца есть сердце дракона, источник маны в ранге императора. Прими его как жест доброй воли со стороны драконов. «Зачем он мне?» Диаманте стоял неподвижно. «Здесь есть и другие источники сил». «Диаманте, мы не враги твоему народу». Хейден довольно фыркнул. «Драконов устроят, если зараженные займут мир Земли вместо люденов. Мы, как и вы, желаем сохранить колыбель цивилизации, а не дать ее разорить дворцам». На секунду на поляне повисла тишина. Мгновение спустя сразу четыре тела Диаманте стояли на головах властителей неба. Никто из драконов не успел уловить момента, когда мироправитель появился над ними. «Ты не понял, старая ящерица? Вам всем нет места в будущем, которое мы выбрали». В руках всех четырех Диаманте появился абсолютно белый клинок. «Зачем мне один источник, когда я могу взять все пять?» Мгновение Хейден обдумывал услышанное, а потом заржал во весь голос вместе с другими драконами. «Смешно! Будь Диаманте хоть сто раз мироправителем Европы, ему ни за что не справиться даже с одним высшим драконом. Даже самому выдающемуся ратнику не укусить за хвост существо в ранге императора». Чего не учли высшие драконы, так это того, что вся территория Москвы является телом Диаманте, а над их головами сейчас находилась всего лишь проекция духа мироправителя. Духа столь сильного, что любого трижды мутанта убил бы один взгляд такого сверхсущества. В день начала гонки героев стонущие орды зараженных со всей России и Европы в едином порыве молились, посылая силу божественности мироправителю Диаманте. Разрушенная до основания Москва лишилась половины наземных крепостей. Выгорела вся 10-километровая зона отчуждения за МКАДом. Но в этот же день в мире Земли больше не осталось высших драконов. Мироправитель Диаманте заполучил сразу 5 сердец драконов в ранге императора. В этот же день, не зная о событиях, произошедших в столице, Джон Голд использовал приглашение на свои вторые великие игры и отправился в мир Саору. Гонка героев началась.